Часть 17. Левабаса была расположена вдали от побережья. Казима добрался до нее за 2 дня, с великим риском преодолевая участки, где почти нет растительности. Жители придорожных селений, увидев его, вскрикивали от изумления, а некоторые даже кидали ему вслед камни, поэтому Казима старался по возможности оставаться незамеченным. Но как только он приблизился к Левабасе, сразу заметил, что одинокий дровосек, волопас или крестьянка, собиравшие оливки, обнаружив его, ничуть не удивлялись. Больше того, мужчины, сняв соломенные шляпы, приветствовали его, словно хорошего знакомого, на каком-то непонятном языке, совсем не похожем на местный диалект и звучавшем в их устах довольно странно. «И, сеньор! Буэнос диас, сеньор!» Была зима. Многие деревья стояли голые. Двойной ряд платанов и вязов пересекал городок. Подобравшись поближе, брат увидел, что на голых ветвях подвое, иногда и потрое на каждом дереве, сидят и стоят люди в важных позах. В несколько прыжков Казима очутился подле них. Судя по треугольным шляпам, украшенным перьями и широким богатым мантиям, мужчины были знатными сеньорами. Женщины в прозрачных вуалях, видимо, тоже благородные дамы, сидели на ветвях, что-то вышивали, то и дело поглядывая вниз на дорогу, и при этом слегка наклоняясь вбок, облокотясь на ветку, словно на подоконник. Мужчины здоровались с Казимом тоном горестного сочувствия. «Буэнос диас, сеньор!» Казима в ответ кланялся и снимал шляпу. Один из испанцев, тучный мужчина с желтым цветом лица, как у больного печенью, с бритыми щеками, на которых ясно проступала щетина выбритых усов и бороды, еще черная, несмотря на его преклонный возраст, по-видимому, был самый знатный из всех. Он чудом втиснулся в развилину крепкого сука на платане, и оттуда его, казалось, уже не вытащишь никакими силами. Этот сеньор, судя по всему, спросил у своего соседа, тщедушного человека в черном одеянии с такой же сине-черной щетиной на бритых щеках, кто этот незнакомец, что приближается по деревьям аллеи. Казима решил, что самое время представиться. Он перебрался на платан, на котором сидел важный испанец, поклонился и сказал: «Барон Казима Пьеваска де Ронда». «Рондос?» — переспросил толстяк. «Арахонес? Халехо?» «Нет, сеньор». «Каталане?» «Нет, сеньор, я из этих мест». «Дездераде тамбьен?» Тощий сеньор почел своим долгом вступить в разговор в качестве толмача и высокопарно произнес: «Его светлость герцог Федерико Алсонсо Санчес де Гуатамура и Табаско спрашивает, не является ли ваша милость изгнанником, поскольку, как мы видим, вы тоже обитаете на деревьях?» «Нет, сеньор. По крайней мере, я стал изгнанником не по чужой воле». «Бьяха устед собре лёс арболес прогуста?» Толмач перевел. «Его светлость Федерико Алонсо пожелал узнать, по своей ли прихоти ваша милость путешествует по деревьям». Казима подумал немного и ответил: «Я бы сказал, по велению долга, хотя никто меня к этому не принуждал». «Фелис устед!» — воскликнул Федерико Алонсо Санчес и вздохнул. Ай де ми. Человек в черном одеянии пояснил еще более высокопарно: «Его светлости изволили заметить, что ваша милость вправе почитать себя счастливцем, ибо вы пользуетесь полной свободой, каковую мы, увы, не можем ни сравнивать с нашим унижением, переносимым нами с должным смирением перед волей Всевышнего». Он перекрестился. Так, по отрывистым восклицаниям герцога Алонсо Санчеса и по обстоятельному их пересказу с сеньором в черном, Казиму удалось воссоздать историю испанской колонии, поселившейся на платанах. Это были испанские дворяне, возмутившиеся против короля Карла III из-за каких-то спорных феодальных привилегий, и посему вместе с семьями изгнанные из страны. Когда они добрались до Левабаса, им было запрещено продолжать путешествие. Дело в том, что город Левабаса по старинному договору с его католическим величеством не имел права не только давать убежище лицам, изгнанным из Испании, но и разрешать им пройти через свою территорию. Положение этих благородных испанских грандов и их семей было весьма сложным, но власти Левабаса, с одной стороны, не желавшие ссориться с иностранными канцеляриями, а с другой, не имевшие причин враждовать с богатыми путешественниками, нашли хитроумный выход. Согласно договору, изгнанники не могли ступить на землю Левабасы. Следовательно, если поселить их на деревьях, то буква соглашения будет соблюдена. И вот изгнанники взобрались на платаны и вязы по приставным лестницам, которые были любезно предоставлены им общиной, а затем убраны. Уже несколько месяцев испанская колония жила на деревьях, уповая на мягкий климат и на скорейшее появление королевского указа об амнистии на проведение. У опальных дворян был изрядный запас исканских дуплонов, и они закупали всевозможные припасы, чем весьма оживили городскую торговлю. Чтобы поднимать наверх еду, они приспособили несколько корзин на веревках. На самых крепких деревьях изгнанники раскинули балдахины, служившие им опочивальней. Словом, гранды устроились довольно удобно. Хотя вернее было бы сказать, что тут постарались жители Левабасы, понятно, не без выгоды для себя. Сами же изгнанники целыми днями пребывали в полнейшей праздности. Казима впервые встретил других людей, обитавших на деревьях, и сразу засыпал их практическими вопросами. «А когда дождь идет, что вы делаете?» «Сакрамес тодо иль темпо, сеньор». И толмач Падре Сульписи де Гуадалят из общества Иисусов, попавший в опалу, когда его орден был в Испании запрещен, немедля перевел. «Под защитой наших балдахинов мы обращаем свои помыслы к Всевышнему, дабы возблагодарить его за то немногое, чем мы довольствуемся». «А охотой вы занимаетесь?» «Сеньор, algunas veces con el disco». «Время от времени кто-нибудь из нас, развлечения ради, мажет ветку птичьим клеем». Казима не уставал расспрашивать их о том, как они разрешили трудности, встретившиеся и ему. «А с мытьем, как вы устраиваетесь?» «Para llevar? Ой, я вандерос!» Пожав плечами, ответил Дон Федерико. «Мы отдаем наше белье здешним прачкам», перевел Дон Сульписио. «Точнее говоря, каждый понедельник мы спускаем вниз на веревке корзину с грязным бельем». «Нет, я спрашиваю, как вам удается помыть лицо и тело?» Дон Федерико что-то пробормотал и недоуменно пожал плечами с таким видом, словно мысль об этом ему даже в голову не приходила. Дон Сульписио почел нужным объяснить. «По мнению его высочества, это личное дело каждого». «А где вы, простите, справляете нужду?» «О, яс, сеньор!» И Дон Сульписи все тем же смиренным тоном. «Собственно, мы пользуемся небольшими глиняными кувшинами». Когда Казима распрощался с Доном Федерико, Падре Сульписи повел его знакомиться с остальными дворянами колонии, каждый из которых имел собственную резиденцию на дереве. Все эти идальги, знатные дамы, невзирая на понятные неизбежные неудобства постоянного пребывания на деревьях, сохраняли прежние привычки и обычную невозмутимость. Некоторые мужчины, садясь верхом на ветку, подкладывали кавалерийские седла, что очень понравилось Казиму, которым за все годы жизни на деревьях подобная мысль даже в голову не приходила. Он сразу сообразил, как удобно не свешивать ноги вниз, отчего они вскоре затекают, а держать их в стременах. Многие наводили на соседние деревья морские подзорные трубы. Один из изгнанников имел даже звание адмирала, вероятно, лишь для того, чтобы из любопытства подглядывать друг за другом, а потом сплетничать. Все дамы и барышни сидели на собственноручно вышитых подушках, вязали. Они единственные из колонии хоть что-то делали. Или гладили жирных котов. Котов на этих деревьях было великое множество, так же, как и птиц, сидевших в клетках. Возможно, они стали жертвами клея. И лишь несколько голубей летали, где им вздумается, и садились на ладони девушек, печально гладивших их белые перышки. В этих воздушных гостиных Казима встречали с церемонным радушием. Угощали кофе и тут же принимались рассказывать об оставленных в Севилье и Гранаде дворцах, об обширных поместьях, закромах и конюшнях, и приглашали его к себе после того, как им вернут утраченные права и владения. Об изгнавшем их короле они говорили с фанатичной ненавистью и в то же время с рабской преданностью, и нередко им удавалось весьма четко провести различие между самим монархом, человеком, против которого они вели упорную борьбу, и королевским титулом, престиж которого служил опорой их собственной власти. Иногда же двойственность их отношений проявлялась столь сумбурно, что Казима каждый раз, когда заходила речь о монархе, не знал, как ему себя вести. В их жестах и речах сквозили печаль и скорбь, отчасти отвечавшие их натуре, отчасти же объяснявшиеся избранной ими позой, как это бывает с теми, кто берется за дело, не очень ясно им самим, и недостаток убежденности пытается возместить внушительностью осанки. У девушек этой необычной колонии, которые на первый взгляд показались Казиму слишком волосатыми и темнокожими, иногда прорывались вспышки озорного кокетства, которые они умели, однако, вовремя подавлять. Две из них играли в валан. Тук-тук-тук-тук. Валан перелетал из одного платана к другому. Потом вдруг негромкий вскрик, Валан упал на дорогу. Его молниеносно поднял мальчишка из Оливабаса и соглашался вернуть не иначе, как за 2 песеты. На последнем могучем вязе сидел старик без парика, неряшливо одетый, прозванный Эль-Конде. Падре Сульписио, приблизившись к нему, понизил голос, и Казима невольно последовал его примеру. Эль-Конде беспрестанно раздвигал рукой ветви и смотрел на склон холма на равнину, то зеленую, то голую, как бы волнами убегавшую в безбрежную даль. Дон Сульписио прошептал Казима, что сын Эль-Конде сидит в тюрьме короля Карла, где его подвергают пыткам. Казима понял. Все эти идальго – изгнанники скорее по названию, а им нередко приходится напоминать себе об этом. Старик же один из тех, из всех мучается и страдает по-настоящему. Сам жест, каким он раздвигал ветви, словно ожидая увидеть родную землю, его взгляд, который скользил все дальше и дальше по волнистому пространству, словно надеясь заглянуть за горизонт и увидеть страну, увы, бесконечно далекую, все это было первым явным признаком изгнания, который Казима увидел здесь. И он понял, сколь важно для этих идальго присутствие Эль-Конде, как-то объединявшее их и придававшее смысл их борьбе. Вероятно, на родине он был наименее богатым и влиятельным из всех. Но сейчас, именно благодаря ему, изгнанникам становилось ясно, за что они должны страдать и на что надеяться. Возвращаясь после визитов, Казима заметил на ольхе девушку, которую прежде не видел. В 2 прыжка он очутился рядом. У девушки были чудесные глаза цвета барвинка и нежная ароматная кожа. Она держала в руке ведро. «Как это я всех видела, а вас нет?» Я ходила за водой к колодцу, и она улыбнулась. Из слегка наклоненного ведра пролилось немного воды. Казима помог девушке удержать его в равновесии. «Значит, вы слезаете с деревьев?» «Нет, прямо у колодца растет кривая вишня. С нее мы опускаем ведра в колодец. Идемте туда». По веткам они перебрались через ограду дворика. Девушка показала Казиму путь к вишне. Прямо под ними чернел колодец. «Теперь вы видите, барон?» «Откуда вы знаете, что я барон?» «Я все знаю», — улыбнулась девушка. «Сестры сразу рассказали мне о вашем визите». «Те, что играли в Валан?» «Да, Ирена и Раймунда». «Дочки дона Федерика?» «Да». «А как вас зовут?» «Урсула». «Вы ходите по деревьям лучше всех». «Я еще девочка этому научилась. У нас в Гранаде в патио было много высоких деревьев». «Вы бы могли сорвать вон ту розу?» На вершине одного из деревьев росла ползучая роза. «Увы, нет». «Что ж, тогда я сорву ее для вас». Он взобрался на дерево и вернулся с цветком. Урсула улыбнулась и протянула руку. «Нет, я сам ее приколю. Скажите только, куда?» «Спасибо. К волосам». И поднесла его руку к своей головке. «А вот до того миндального дерева вы смогли бы добраться?» — спросил Казима. «Но как?» — она засмеялась. «Ведь я не умею летать». «Смотрите!» — Казима вытащил веревку. «Если позволите вас обвязать, я вас мигом туда доставлю». «Нет, я боюсь», — сказала она и улыбнулась. «Это я сам придумал. Уже много лет я так перебираюсь с дерева на дерево без посторонней помощи. Ой!» Он переправил ее на миндальное дерево. Затем перебрался сам. Дерево было стройное и не очень развесистое. Они очутились на ветке совсем рядышком. Урсула еще не успела отдышаться, лицо ее раскраснилось от пережитого волнения. Испугались? Нет. Но он чувствовал, как бьется ее сердце. А роза не упала, заметил он и поправил цветок. Так, сидя на одинокой ветке, они при каждом движении невольно прижимались друг к другу. Ах! Вдруг почти одновременно воскликнули они и поцеловались. Так началась их любовь. Казима был счастлив и несказанно изумлен, а она счастлива и ничуть не удивлена, потому что у девушек ничто не бывает случайно. Казима долго ждал этой любви, а она пришла совсем неожиданно и была до того прекрасна, что брат уже не понимал, откуда он мог заранее знать о том, как она прекрасна. Самым неожиданным в этой любви была ее простота, и Казима в тот миг показалось, что так будет всегда.